А ладно, вы достали, расскажу. Это, короче, было еще во время Вьетнамской войны, когда вьетконговцы воевали с американцами. Вот, значит, в одно из подразделений черных пижам вьетконговцев прислали специалиста по ПБПЛА. Вот, ну все, он в отделе разместился, значит, в подразделении, все, его там вооружили, все как положено. Но проблема была в том, что технику вьетконговцу еще не привезли, то есть в подразделении был специалист по БПЛА, а техника еще не пришла. Вот. Ну, чтобы он не просиживал штаны просто так, американцы-то поддавливают, его закрепили просто со всеми бойцами. Вот. Ну, и он вместе с ними бегал. Вот. Прошло какое-то время, неделька-другая, значит, приходит техника, ну, главный, значит, командир этого диверсионного подразделения вьетконговцев вызывают там командиров и спрашивают, а где этот наш умник, который обучался специально на БПЛАшника? А ему говорят, а нет его уже, все. И в итоге, значит, это подразделение вьетконга, оно противостояло американским спецназовцам из спекоп, туннельным крысам, уже без БПЛА. Вот такие вот были истории еще в 69-м году. Оливер Стоун рассказывал.